комнате Костромина. «Честно говоря, не знаю, что нам с этим делать», — послышался слабый голос юриста из темноты. «Шикарная у меня защита», — Костромин горько усмехнулся. «Нет, ну, чисто технически эти двое красавцы», — продолжил Федор. «Они действительно ходили по лезвию, но ничего не нарушили. Если сможем как-то исключить корыстные цели и сведем это все к дальновидности наших сотрудников, плюс напомним о рождении нового клиента компании, то, может, и получится спустить дело на тормозах». «Я осмотрел судьбу клиентов. У них пополнение планировалось только через 5 лет. Тут налицо нарушение 3-го закона о времени». «Или же это следствие соблюдения 1-го закона», — самодовольно хмыкнул рыжий адвокат. «Каждый имеет право на выбор», — процитировал он нерушимую заповедь. «А еще пункт 5. В случае возникновения у клиентов непреднамеренной любовной связи судьба может быть обнулена и пересчитана, если заявления от обоих техников были составлены и поданы вовремя». «Вот так-то? Учите матчасть!» «Неплохо», — согласился Костромин. «Только заявлений не было. Эти два болтуса ничего не подали и никого не уведомили. Поэтому и обнуления не было. Разнарядки высчитывались автоматически, исходя из ситуации. Короче говоря, там целая цепочка событий, которая до сих пор ведет неясно куда. Потребуется лет 10, чтобы все исправить и вернуть на прежний путь». «Да, но я могу поговорить с моим товарищем из бюро и протолкнуть заявление на обнуление задним числом. Скажем, что подавали. И, следовательно, думали, что работаем с уже обновленными расчетами». Снова скрипнули пружины. Юрист вдруг ощутил, как до лица его долетает горячее дыхание мастера. «Ты хочешь обмануть бюро?» Судя по тону, Павлу Рефрижераторовичу эта затея была совсем не по вкусу. «Подставить какого-то невиновного идиота вместо двух виновных? Ну, либо так, либо получить целый комплекс проблем. Знаете, разбирательство может затянуться, а вы могли бы тем временем все исправить. Попросим кого-нибудь сделать нам хороший расчет и поправим судьбы в течение 2 лет. Что думаете?» «Действовать надо будет очень жестко. Если всего за 2 года предстоит поправить то, на что требуется 10-летие, люди будут в шоке от таких быстрых и мощных перемен». «Ну, бюро не привыкать работать в спартанских условиях, знаете ли». Рыжий явно был не так прост, как казался на первый взгляд. Что-что, а внутренние процессы судьбы он знал хорошо. «На что это ты намекаешь?» «Вы же помните, как они облажались с Бочкиным?» «Бочкин», — копался в памяти мастер. «Ну, тот, который неудачник. Они же тогда здорово накосячили, до сих пор разгребают». «Напомни, что там было?» Сон окончательно покинул Костромина. Он сел на кровати и зажег какое-то тусклое бра в изголовье. Юрист по-прежнему сидел на полу у двери, вытянув ноги, и щурился от света. «Да, минутку». Федор почесал ногу и уставился в потолок. «Дайте вспомнить, как там было с самого начала».